Николая Чудотворца, что в Галутвине. Здесь первоначально был Галутвин-Богородицкий мужской монастырь. Об этом монастыре упоминается в летописях в XV и XVI веках. Но когда именно монастырь был основан и сколько времени продолжалось его существование, неизвестно. Теперь здесь, почти на берегу Москвы-реки, близ урочища Бабий городок, находится каменная приходская церковь, построенная в 1687 году. В ней главный престол во имя Рождества Богородицы. Название Галутвина производят от «голой Литвы», которая будто бы здесь селилась. Далее от «Галутвы», то есть от «голого места в лесу». И, наконец, от того, что здесь жил евнух крымского хана Галя Лутвин. С последним объяснением, пожалуй, можно согласиться. Могло быть, что тут и был дом крымского евнуха Гали Лутвина. Тут же недалеко и Крымский брод, где ныне того же названия мост. Но какая голая Литва или евнух Галя Аутвин были поводом для названия Галутвина монастыря, что близ города Коломны? Очевидно, поясняет господин Бодянский, что Галутвина от слова «галутва», иначе «голытба», «голотьба», а это от «голь», откуда «голынь» и тому подобное. То есть все то, что «голо», тело ли, какое место ли и так далее, без травы, снегу, лесу, стало быть, росчисть, вырубка, просека. Про Галутвин монастырь известно, что он построен в очищенном месте от леса. То же самое, конечно, было и на месте церкви в Галутвине. Пояснение господина Бодянского весьма основательно. В храме Николая Чудотворца в Галутвине находится чудотворная икона Божией Матери Кипрской.